технологии и прогресс. Пол. Почему вы испытываете людей? Преподобная мать. Чтобы освободить. Пол. Освободить? Преподобная мать. Когда-то люди решили, что думать за них будут машины, понадеявшись, что станут от этого свободнее. Но вместо этого они просто позволили хозяевам машин поработить их. Фрэнк Герберт, Дюна. Нет в плоти истинности, только измена. Нет в плоти силы, только слабость. Нет в плоти стойкости, только распад. Нет в плоти уверенности, только смерть. Амнисия. Вархаммер 40 000. Кто кем повелевает? Технология нами или же мы ею? Она ли ведет нас, куда ей вздумается, хоть бы и навстречу гибели? Или же мы можем заставить ее покориться нашим стремлениям? Задается вопросом фантаст и философ Станислав Лем в «Сумме технологий». По Лему технологический процесс и биологическая эволюция представляют собой довольно схожий процесс, поскольку технология — это зооморфный орган человека, копирование предыдущих образцов, встреча неуклюжести и конкурентный проигрыш новых форм, попытка создать центральный доминирующий ствол с узконишевыми ответвлениями. Не случайно астрологически эволюция — Уран, природой — Нептун. Соседствует с эволюцией антропной материи — Сатурн, через ноосферу абсолютного разума Урана. Получается, логос лазает своей лапой как внутрь органики, так и в технологическую среду человека, устраивая там прогресс. Предельно кривой, опошленный термин, используемый в данном случае за неимением лучшего. Технология — способ взаимодействия разума со средой с целью физического контроля над ней. Где корни технологий? Зачем они появились? Ответ на этот вопрос дает 6-е и 11-е поле гороскопа. Не случайно 99% плодов текущей цивилизации и прогресса появились на проходе Урана по Деве в 60-е. Технология есть дар неба, размещенный в озарении исследователя. Голос сократического даймона. Технология есть бытовая, медицинская, логистическая необходимость. Уран и Дева. На стартовом, базовом, примитивном уровне Homo руководствуется жаждой доминировать, волей Ницше Шопенгауэра. В первую очередь к ногтю прижимается мать природа и прочие человеческие особи, кто послабее. И для этого возникает технология. Сегодня технологии появляются либо кустарно, по Сатурну, через практики отдельных мастеров, либо уранически, в процессе научно-исследовательской деятельности, монополизированной наследниками просвещения, университетским лобби атеистов, атомистов, позитивистов. Дескать, наука отталкивается от фактов и экспериментов, четких доказательств, а любой прорыв — это накопленный опыт научных коллективов. Леваками, масонами, протестантами и прочей нечистью порядка 300 лет назад для борьбы с религией был создан миф о прогрессе, куда встроили технологическое развитие человечества. В качестве тарана решили использовать науку, противопоставив ее религии. Но по факту пришлось выдумать новое верование, в чем ученые не спешат признаваться. Лем, вполне индоктринированный научной картиной мира, наносит пощечину Сагану и Пинкеру. Говорят, что на вопрос о первопричине науки Эйнштейн ответил столь же забавно, сколь и метко. «Никто не чешется, если у него не зудит». Общественные потребности вызвали развитие науки, этого двигателя, толкающего вперед технологию. Они вызвали ее развитие, распространение, придали ей ускорение, но не они ее породили. Древнейшие корни науки уходят в вавилонскую и греческую эпохи. Развитие науки началось с астрономии, с изучения механики неба. Грандиозные закономерности этой механики вызвали к жизни появление первых математических систем, по своей сложности, значительно превышавших те зачатки арифметики, в которых нуждалась древняя технология, измерение площадей, зданий и так далее. Греки создали аксиоматические системы, геометрию Евклида, а вавилоняне — независимую от геометрии арифметику. Первородство астрономии в семействе естественных наук отмечается историками науки по сей день. Вслед за астрономией появилась экспериментальная физика, возникшая в значительной мере под влиянием вопросов, поставленных астрономией. Физика, в свою очередь, оплодотворила химию и вырвала ее, с каким запозданием, из сказочного сна алхимиков. Пожалуй, последняя из естественных наук, которая только на рубеже нашего века выбралась из тумана неподдающихся проверке понятий, была биология. Я указал здесь не на все, а только на самые важные причины возникновения наук. Ведь взаимодействие результатов отдельных наук ускоряло их рост и появление новых ответвлений знания. Все так. Но возникает вопрос. Зачем грекам затрачивать такие титанические усилия, создавать математический аппарат? От нечего делать, чтобы просто поглазеть на небо, чтобы сделать планетарий, чтобы сегодня астрономы могли высчитывать многомиллиардный возраст Вселенной? Как это на хлеб намажешь? До предела рациональные представители цивилизации Вавилона в вопросах астрономии предстают романтиками и мечтателями. Ага. Единственный смысл изучения механики неба — это астрология, устанавливающая связь космоса с земными делами, позволяющая ориентироваться в реальных событиях, прогнозировать реальные задачи, а не щелкать клювом в планетарии. Сказочный сон алхимиков, того же Парацельса, создал современную фармакологию. Флеминг открыл, по его же собственному признанию, пенициллин по забывчивости и неряшливости. Роберт Бартини, учитель Королёва и отец отечественного самолета и ракетостроения, не знал ни физики, ни математики и только умел рисовать, даже не чертить. Это были художественные скетчи, взятые из облака небесной канцелярии. Астролог подтверждает, от огня до электричества, от телеги до самолета, все это придумал мужик, который сидит в монастыре или рабочем кабинете. Никакого опыта, никаких коллективов и грантов, никаких корпораций. Только Бог и книжка. Не замечая Логоса, материалист второй половины XX века гений Лем допускает логическую ошибку. Дескать, органическая эволюция возникает сама по себе из хаоса, а технологическая строится человеком. Даже такой прожженный атеист-позитивист, как Карл Поппер, ближе к своей поседевшей лысине признал, что ни одно изобретение не было создано механически путем экспериментов, только озарением свыше, и уже под эту идею подгонялся фактаж и выводы исследователя. Но на то мыслители великие, чтобы чувствовать свой промах. Теософ был бы склонен, быть может, такую самоорганизующуюся систему с максимальной свободой счесть Богом, однако мы не нуждаемся в подобной гипотезе. А ничего, что у жизненного слова «организм» и у механической организации один и тот же извод «орг». Кто организовал-то жизнь, в конце концов? Человек, сын матери природы и отца случая, Полему, немножко странно и случайно себя ведет. А у астрологов, как известно, свои теплые отношения со случаем, как с частностью времени. Возьмем две вселенные, одну фантазийную и вторую фантастическую. Хоббит. Изоляционизм Нептуна, деревни и королевства. Тысячелетиями персонажи бегают с палками и луками, лечатся эльфийским подорожником. Внук живет и работает, по большому счету, так же, как это делал его дед. В «Песне льда и огня» то же самое, кстати. «Звездные войны». Интеркультурный обмен урана, прозрачный мир гипердрайва, постоянное обновление поколений дроидов, кораблей, клонов и механизмов их воспроизводства. Внук может не узнать быт деда. Между Ураном и Нептуном существенная разница, но столь разношерстные вселенные подсинхронны процессом постоянного мочилова и конкуренции, в которых стираются в пыль города и планеты. Дай Арагорну световой меч, и он без зазрения совести выскочил бы раз на раз с Дартом Вейдером вместо Саурона. Стругацкие плачут. Не получилось у прогрессоров. Миф о прогрессе кажется абстрактным. Кому какая нафиг разница до этих хоббитов со Стругацкими? До современного человека чаще долетает отрыжка прогресса в рамках культа потребления неолиберальной субъектности. История про постоянное развитие, путешествия, цели, успех, загадывание желаний, ЗОЖ, веганство, фитнес. Фуко полвека назад изобрел под это концепт «предприниматель самого себя», читая в Париже лекции о рождении биополитики, где человек со всеми запчастями рассматривается как предприятие. И тут запахло Марксом. Чтобы понять безудержную тягу и моду на саморазвитие, важно узреть его папку. «Who is Mr. Progress?» Во-первых, это шиза позитивистов пошива Огюста Конта. Воспринимался современниками как умалишенный, примерно как и Дарвин. Сначала жили дремучие народы с мифологией, затем антисанитарные монахи с убогой религией, затем пришла наука, объяснила все и вся, подарила технику, победила болезни, объяснила смыслы, и теперь венец эволюции Homo обращен к звездам и строит мирное справедливое общество. Шиза через Поппера, Харари, Пинкера на деньги банкиров-глобалистов сегодня тотально доминирует в массовом сознании, пропитала все школьные учебники и продукты массовой культуры. На уровне рефлексов спинного мозга. Если не хочешь деградировать в замшелого древолаза, значит, развивайся. А для этого надо жить для себя, путешествовать, кайфовать, вкладывать в себя. То есть покупать тряпки и услуги, которые обесценятся через неделю. Постоянно обучаться и лопатить тонны контента. В среднем американском колледже по программе студенту вменяется читать 600 страниц в день. Угадайте, сколько из этого останется в голове? Так, прогресс материи прямо пропорционален регрессу духа. Что особенно актуально в эру чат-GPT, который рискует вытравить остатки произвольного мышления, избавляя человека даже от надобности копипастить Википедию и ходить по ссылкам в поисковике. Вот и наш век тютчего подоспел. Не плоть, а дух растлелся в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палимый сушен, невыносимое он днесь выносит. И сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезой, как не скорбит перед замкнутой дверью. «Впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверью». Мужские коучи, взращивающие криптанов и бизнесменов из офисных лошар, отметят. Ты никому ничего не должен, только удовольствие, захотел и взял. Женские коучи, разводящие миллионы инстаграмных вуайеристок и паразитирующие на ожидании Деда Мороза, добавят. Будь красивой и кайфуй, не то что эти семейные клуши. И тогда ты, богиня, встретишь его, и он возьмет тебя в замуж верхом на солнце. Компания Мета признана в РФ экстремистской организацией. Это будет какой-то иной замуж олимпийских богов. Там не какают дети, нет целлюлита и растяжек. Во-вторых, это марксизм и Homo economicus. Лет 150 назад стало модно выводить бессознательную механику масс и индивидуумы из экономики. Человек хочет хорошо кушать и одеваться, ездить на крутой точиле и лечить зубы под анестезией. Поэтому он будет развиваться сам и развивать индустрию. И здесь большое «но». Почему-то советский человек изображал, что работал, а государство изображало, что платит. Почему-то немецкий человек видит, что его страну сегодня ограбили, отключили от энергии, заселили иноверцами, подняли налоги. Но он продолжает смотреть ТикТок и заказывать пиццу. Никакие рациональные стимулы не влияют на человека, тем более на массы. Моего собеседника в политике космоса Андрея Ильича Форсова сложно заподозрить в антисоветских настроениях. Тем объективнее его мощнейший демонтаж марксистской рациональности в нашем времени Босха. В-третьих, это прямое богоборчество, ересь и компоненты протестантской этики. в частности, кальвинизма, корни которого уходят в далекий Карфаген с детскими жертвоприношениями Молоху, где кто богаче, тот и духоносен, в русле которых прогресс противопоставляется христианской эсхатологии. Ее вульгарно трактуют как ожидание конца света, пока твое тело доедают клопы. По факту эсхатология учит обращаться со временем и разверткой себя в бытии. Что было, то и будет, плюс все, что будет, уже есть. Бог, ангел, человек. Потенциал натальной карты, врывающийся в жизнь большим взрывом, длиной 120 лет. Теперь превратим Бога в погоню за барахлом и обслуживание банковского процента. Назовем Бога общение психологией, а эсхатологию — смыслом жизни и прогрессом. Раз твоя жизнь состоит из потребления, то надо повышать его градус. Вот и приплыли к развитию. Таким образом, Пинкер, сатанисты XIX и марксисты XX века сходятся в понимании прогресса как развития. А. От простого к сложному. Б. От малого к великому. В. От несчастья к счастью. Выходит, Дон Румато должен был обвеситься новыми коллекциями тряпок, его кошелек обязан трещать от кредиток и скидочных карт. И вот он ест все больше и больше, прошел несчетное количество курсов и семинаров, объездил все планеты и в таком виде явился к Леголасу или Йоде, которые его в таком виде тут же бы услали наводить прогресс в Кащенко. Но насколько Румато прогрессивнее прочих жителей Арканара? Насколько Pokemon Go круче шахмат? Насколько Дима Быков, признанный на агентом, круче Толстого? Насколько дубайские пластиковые коробки круче Саграды Фамилии? Насколько инстасамка круче Зыкиной? Что-то неладное творится с линейным прогрессом и его саморазвитием. Моделирование будущего на основании леволиберального когнитивного токсина — это прогресс-бар наступления примитивной попсы. Это эндорфиновый шторм постоянной обесценивающей беготни. Но если отказываемся от прогресса, то как правильно жить? Где стратегия 1, 2, 3 чики-пуки от Деда Мороза? Смотрим в натальную карту для индивидуальной стратегии и в христианство, сирич неоплатонизм, для общей. Настоящее движение в будущее возможно лишь через традицию, взгляд в прошлое и откат к истокам, что прекрасно проиллюстрировали Сартр и Генон. Развитие есть всегда флешбэк первой формы, идти внутрь, вглубь и назад к истокам, к единому, как первичной эманации, обеспечивающей развертку программы инкарнированной искры духа. И тогда станет понятно, что любое новое знание есть лишь припоминание того, что было в душе с рождения, ибо начало всегда совершеннее продолжения. Что было, то и будет. Все, что будет, уже есть. Возможно, читатель заподозрит автора в том, что он лучинно-лапотный древолаз. Отнюдь. Автор — замшелый технооптимист. Уверен, что мы живем в самое приятное и благословенное время за всю описанную историю земного шарика. Тепло, уютно, относительно безопасно. К нашим услугам интернетик, самолетик, различные облегчающие быт машинки — все то, что вульгарно называется технологическими достижениями, рифмуемыми с прогрессом. Жан Бодрияр подметил, как потребители сажают на крючок прогресса, а технологию в западном обществе превратили в единственный этос, стержневой смысл цивилизации. За неимением более актуального предмета возьмем его крылья на теперь уже старомодных авто. Нафига они? Потребитель думает, что машина с ними крутая и чуть ли не взлетит, хотя на самом деле это ухудшает аэродинамику. Выходит, технологии стыкуются с рынком, главным образом — обманом. Фуко в «Словах о вещах» мусолит опыт нескольких сот последних лет, демонстрируя пропасть между объектами мира и их языковыми кодами. Ох, как же сладко нас разводят. Бодрияр называет развод денотацией. И так подытоживает свою систему вещей. Потребление — это не материальная практика и не феноменология изобилия. Оно не определяется ни пищей, которую человек ест, ни одеждой, которую носит, ни машиной, в которой ездит, ни речевым или визуальным содержанием образов или сообщений, но лишь тем, как все это организуется в знаковую субстанцию. Это виртуальная целостность всех вещей и сообщений, составляющих отныне более или менее связанный дискурс. Такова глубинная механика потребления. Вещи как уплотненная материя и знаки как разряженная материя. В психополитике Бён Чхольхана нарратив «ты должен» заменился на «ты можешь». Отсюда капитализм возможностей, но на кредитном договоре написано мелким курсивом внизу. «Ты можешь все, но должен потреблять». Вот она, тирания желаний маркиза де Сада, которую мы укатали в бетонный колодец долго ранее. Вернемся к Эктитрактису и нашей схемке из главы «Структура космоса», где мы изображали макромир. Цивилизация, народ и человек содержат в себе уран, божественный логос. Его нет лишь в государстве, как в самопальной матричной структуре. Значит, технология не причастна государству. У нее совсем другие характеристики. Атрибут цивилизации. Прикладное знание «Текни-девы» плюс генерирующие инсайты «Логос Урана». Спускается с неба через пророков и изобретателей. Смотрите «Творчество и будущее». На спущенную идею наслаивается опыт ремесла. Крафт Сатурна. Всегда путь к суперспециализации, сопровождающейся потерей целостной картинки. Пользователь стиралки хуже разбирается в речном дне зимой. Всегда снимает ответственность с работника через регламенты и уничтожает класс универсальных мастеров. Подвергает рационализации все и вся, превращая любые субъекты в отягощенные семантической сетью значения объекты. Сравните субъектность в искусстве в рамках традиционной мысли. Есть Бог, человек как сын его, субъектный на этом основании. Размывает социальную идентичность. Отец, воин-торговец опираются на вечную сущностную базу, а 145 гендеров стримера и квадробера базируются на временном хайпе. Отключаем интернетик, убираем гормональные препараты для трансгендера, и нет больше садомита-стримера. Наступает кризис идентичности. Не создает богатства и прибавочной стоимости, вопреки распространенной мантре о прогрессе и всеобщем благосостоянии. Но лишь дербанит существующий пирог. Детали и доказательства выходят за рамки этой книги. Подробнее смотрите у Фридриха Юнгера в «Совершенстве техники». В том числе за эту смелую идею он опасался печатать свой шедевр. Дистопический взгляд Юнгера напомнил мне Диккенса. Машина как жадный монстр, пожирающий человека и одновременно заставляющий его бесконечно потреблять, умерщвляя планету и покрывая ее массой безбожного пролетариата. Не машина, а настоящие титаны, вырвавшиеся из Тартара и устроившие реванш олимпийским богам. Природа — не храм, а мастерская, и человек в ней работник — подтверждает Базаров, сын жителя Берлина Тургенева, западный этос. А где мастерские? Крупные и качественные, цех, только в городе. А что такое любой город Европы? Это монастырь, плюс военная дружина, плюс крестьянские угодья за крепостной стеной. А как называется монастырь, открывший двери всем желающим? Это же первые университеты. А в каком заведении ведется научно-исследовательская деятельность, благодаря которой появляются новые технологии? Да все там же, в университете. То-то же, никуда без монастыря. Вся современная наука и научно-технический прогресс основаны и спасены католическими монахами. Сделаем хирургическую операцию технологиям и достанем для рассмотрения еще разок опухоль кишечника. Homo economicus, которые строят свою жизнь, исходя из рациональных интересов, по крайней мере, как нас учит западный экономикс. Если дать человеку власть над материей, то бишь вооружить технологией, он непременно станет счастливее, таков главный нарратив Пинкера. Благодаря просветительским технологиям, типа, возможно построить рай на земле. Цветущий сад. Привет, Вольтер и Боррель. Но без Бога. Ролан Барт в системе моды пишет, что у вещи всегда есть смысл, который не покрывается ее потреблением. Таким образом, получаем передачу света от технологии через вещь в виде языкового кода. Что же кодируют современные технологии? Да те же три кита современной науки. Номинализм. Бога нет, что можешь потрогать и разобрать на куски, то и есть. Протестантская этика. Припахал, бабла поднял, значит, Бог тебя любит. Гностицизм. Церковь не нужна, Бог в голове. То есть, по сути, сегодня технологии текущей богооставленной цивилизации зиждятся на сатанизме. Кружок Пинкера с Харари возразит. Дескать, как же свет с теплом, антибиотики, стоматология, продолжительность жизни, сытость? Во-первых, еще Макс Вебер подметил эту странную связку в своем духе капитализма и протестантской этики. Почему просвещение и культ разума французских леваков и масонов обязательно породил благо цивилизации? Почему это каузация, а не корреляция? Римские дороги и водопровод работают уже более 2000 лет, а мы с текущими технологиями не можем воспроизвести многие архитектурные памятники древности, даже камни не способны подвинуть. Выходит, адепты Мюфаса, без всякого номинализма, тоже прекрасно шустрили с технологиями. С Мардуком и Зевсом вместо культа разума. Во-вторых, для Пинкера с Харари есть неприятные новости. Никакая технология не решила вопрос бессмертия. Есть большие вопросы вокруг эко и бесплотия. Люди, может, здоровее телом и живут дольше, но они больны духом, и их жизнь en masse, в массе, пуста, как у Ивана Ильича Толстого или коробочки Гоголя. Западный обыватель тоннами принимает алкоголь, антидепрессанты и прочую запрещенную химию. Процент ужасающий. Большинство сидит на том или ином стимуляторе. Ведутся мировые войны, даже в самых развитых странах сохраняется пещерное социальное неравенство. Люди бедные и голодные. Да, еда дешевая, но едят-то трэш, стеарин с красителями. Да, дети меньше умирают из-за антисанитарии, но выжившие малышки такие больные, каких не было за всю историю человечества. Без технологии выживали сильнейшие, а сейчас доживают слабейшие. Плюс мы так и не вышли в космос. Достижения прогресса, мягко говоря, сомнительные. А общество усталости от потребительского спектакля возвело технологию в культ карго. Новинка, новая модель, искусственный интеллект. Любая технология в своей природе, по Лему, зооморфна и подражает божьему дизайну. Человек, как ребенок из лего, повторяет за папкой на небе и называет свои поделки по-взрослому — интеллект. Ну как же он может быть искусственным, если алгоритмы учатся на человеческом материале плагиату и комбинаторике? Это рассудок Канта, даже не разум. Он не способен создавать ничего сутевого. Лишь удобный Excel, точнее, помощник скрепка из Word, которую я запомнил еще с 90-х годов. И чтобы повторить даже один мозг в его вычислительной мощи — 150 ярдов нейронов, несколько миллионов синапсов на каждой, ежеминутно образуются и пересобираются несколько тысяч связей. Не хватит энергии всей планеты. У Гёте в Фаусте. Но даже Генезис, узнав таинственного мироздания и вещества живой состав, живой не создадите тканей. Во всем подслушать жизнь стремясь, спешат явления обездушить, забыв, что если в них нарушить одушевляющую связь, то больше нечего и слушать. Энчерезис натурая, вот как эта химия зовет. Технология является частным случаем систем. Система, как упорядоченное множество элементов с ее явным внешним логическим и предметным скелетом, картируется девой. Скрытые эгрегориальные связи и коннект с целым описываются архетипом рыб. Гегель различал системы. Механические — части определяют целое, и потом из них понятен замысел. Органические — Целое определяет части по общему замыслу Творца. Механические системы, как часы или табуретка. Собрал, разобрал, собрал. Все понятно, никакой потери. Органические, если разобрать, то обратно не собрать. Они даются в целостности и наделены целым набором свойств, регулирующих их. Гомеостаз, аутопоэзис, наследственность, изменчивость, постоянный энергоинформационный обмен и тому подобное. Согласно одному из предыдущих разделов, прекрасная органическая система, совершенно по форме и душа внутри. Ужасная механическая система. Всякая хтонь дистопия про города-монстры, пожирающие людей. Технология уникальна тем, что приподнимает механическую систему на ступеньку повыше и оживляет ее через нос. Декарт в рассуждении о методе делает любопытный вывод. Между машинами, сделанными руками мастеров, и различными телами, созданными одной природой, я нашел только ту разницу, что действие механизмов зависит исключительно от устройства различных трубок, пружин и иного рода инструментов, которые, находясь в соответствии с изготовившими их руками, всегда настолько велики, что их фигуры и движения легко могут быть видимы, тогда как, напротив, трубки и пружины, вызывающие действия природных вещей, обычно бывают столь малы, что ускользают от наших чувств. И ведь несомненно, что в механике нет правил, которые не принадлежали бы физике, частью или видом которой механика является. Поэтому все искусственные предметы вместе с тем предметы естественные. Маршал Маклюэн, разбирая предтечи киберпанка, вторит Лему. Технологии есть расширение телесности. Машина — это вторые ноги, одежда — вторая кожа. Мы способны понять вывод Декарта только сегодня, когда вплотную приблизились к имплантам и чипам в теле. Янтра на санскрите значит «инструмент», «машина». В ведической традиции сохранился языковой след, согласно которому любое наше изобретение — бледная калька с неба. Неодухотворенное тело — это андроид Дэвид или бишоп из чужого. В андроиде много девы, это все-таки механическая система. А вот Нео из «Матрицы» — уже органика, даже если это сложная программа, продукт источника. Теперь мы легко сведем технологию в астрологическую схему. Как дар неба, любая технология по копейке транслирует в мир дольний устройство мира горнего. Интернет как хроники Акаши, AR как духовное творение словом «ex nihilo» — из ничего, мессенджеры как телепатия душ и тому подобное. Идея Урана, нашедшая свой инструмент Девы и способная выйти на конвейере Сатурна в бесконечный тираж Нептуна. Можно читать схемку с другой стороны. Инструмент Девы определяет цивилизацию Урана, как организованы сакральные тексты, поскольку любая цивилизация есть плод бога общения с пророками Иисусом, Мухаммедом, Моисеем, Буддой, папирус — клинопись, печатный станок, цифровой текст. Сакральное ядро цивилизации. Защита Родины с оружием в руках происходит только за веру. Никто никогда не отдаст жизнь за барахло. Экономический человек будет использован во все места, как немцы, которые сдали свою страну с потрохами, проглотив взорванные газопроводы. Задает структуру общества, кто кому подчиняется и кто что должен — Сатурн. Материальный мир состоит из инертных конгломератов, кубиков Девы. Поэтому требуется текне Аристотеля, строящий механическую систему. Отдельные кубики должны попасть в руку человека, потом в цех многих людей, встроиться в иерархию лучших практик и мастерства — крафт Сатурна. Из цеха выезжает опытный образец, который дотачивает до совершенства сама жизнь — зон Нептуна. Так что мобильный телефон становится третьей рукой, монитор — третьим глазом, www — вторым мозгом. Прогресс, как электричество оголенного провода Урана, прожаривает на стуле смертника жизнь Нептуна. Технология астрологически картируется однокоренным с Богом набором факторов. Уран, как архетип Светлого Отца, есть идеализированный обожествленный папка, который больше тела, и с ним возможно все. Молиться технологии — дело любопытное. Техно-жрецы во вселенной Вархаммер 40 тысяч занимались этим вовсю. Только не надо забывать контекст этого культа. После череды войн люди забыли, как пользоваться изобретенным, поэтому пришлось исхищряться. С таким же успехом дедушка был уверен, что его удар тапком по телевизору стабилизировал сигнал, а жители средневековых городов отгоняли грозу путем отклянчивания своих голых задниц в окна. И работало же. Прогресс. Утопический религиозный симулякр, расширяющий в социальный культ детское магическое мечтание о божествах-родителях и халяве. Дальше будет все лучше и лучше. А так не бывает. Мир есть сгущение волн и движется по спирали. Поступательное движение от худшего к лучшему в рамках мифа о прогрессе упирается в простую сценку. Что бы сказал король Артур Риши Сунаку и принцу Гарри? Что бы сказали Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон, Байдену и Камале? Позор, ядрёна вошь. В разделе «Рождение космоса» мы упоминали «Потерянный рай» Джона Мильтона как основополагающую работу для осмысления синкретизма. Мильтон приводит оду прогресса. «Лучше царствовать в аду, чем служить на небесах». Прогрессисты Люцифер и садомит Алистер Кроули своим поведением подтверждают, что синонимичен самоволею. Из пары Сатурн-Уран убирается Сатурн, то есть «могу все, но не должен ничего никому». Мракобесная мечта постаревшего инстаграмного подростка. Компания Мета признана в РФ экстремистской организацией. С одним «но». Если ты делаешь, что хочешь, и без тормозов, то другие занимаются тем же, поэтому могут пожрать и уничтожить тебя. Апокалипсис есть единственное следствие прогресса. Маркиз де Сад и Александр Борджиа — истинные выразители культа разума. Прогресс как технологический симулякр, согласно нашей схеме, охватывает три плоскости. Развитие человека — рыба, развитие бытового комфорта — дева, развитие социальных нарративов, принципиальная смена парадигмы — Сатурн. Замыкаем все три, получаем экономическое чудо СССР и США 50-х-60-х. Общество социализма, American Dream, любая парадигма лишь бы была. Без нее выходит Боинг с отваливающимися гайками, горящий шаттл или многомиллиардный нелетающий F-35, несмотря на то, что сейчас наука находится на пике своего развития и ничем не ограничена и активно пропагандирует свой культ во всех университетах, в том числе наглухо марксистско-левацких американских кампусах, создавая нелепую дихотомию. Дарвинизм равно наука, равно прогресс, равно комфорт и изобилие. Креационизм равно религия, равно регресс, равно лучина и эпидемии. Дарвинизм в свое время активно продвигался королевским научным обществом. Масоны, они же катары, они же альбегойцы, они же манихейцы. В качестве ледокола против религии и институтов традиционного общества. Бедолагу Дарвина, запертого дома с точилкой женой и неспособного выйти на улицу без памперса из-за вечных проблем с кишечником, использовали в темную. Дарвин продолжил учение деда и всего лишь искал хайповую тему, чтобы жениться, а для этого ему надо было заработать денег. Тогда в Англии горела в трендах тема селекции и пород, особенно применительно к собакам. Дарвин был отправлен в экспедицию описывать вьюрков. Смотрите тему с кораблем дураков. И привез смехопанораму. Все адекватные умы считали Дарвина при жизни персонажем недалеким и троллили по-черному его выдумки, расширяющие квадратуру Луна-Марс в собственной натальной карте. Эволюционная теория не достигла своей цели. Кишечник Дарвина женился очень неудачно. Животные конкурируют, поэтому на протяжении столетий случайным образом происходят мутации и появляются сложнейшие органы типа глаза или мозга. Ага, сами по себе под воздействием абстрактной среды. А до этого миллионы лет моллюски и крысы бегают безглазыми, потом одноглазыми, потом полутораглазыми. И что за случайная сила определяет полезность органа, пока он сырой? Что заставляет закреплять эту нежизнеспособную мутацию в геноме? Для павлина очень полезен неуклюжий хвост. Для млекопитающих очень полезны детеныши, с которыми надо подолгу возюкаться и вскармливать. Тогда почему тараканы и лошади не строят небоскребы? Так значит, виды борются за власть, а не за жизнь. Поэтому можно пожертвовать индивидам ради популяции. Привет, Ницше. Анри Бергсон в творческой эволюции не оставил камня на камне от дарвиновской ахинеи. Двоюродный брат Дарвина Гальтон, в общем-то из добрых медицинских намерений, пытался классифицировать людей, в том числе, чтобы эффективнее их лечить. Даже тогда было понятно, что нет никакого свободного, равного общечеловека. Ну и Фрэнсиса Гальтона также использовали потомки гностиков, манихейцев и альбегойцев. Еретики засели в королевском научном обществе и изготовили из Евгеники плацдарм для богопротивного нацизма. Опять же, в качестве удавки для традиционного христианства. В конце XIX века, на пике позитивистского и эволюционного прогресса, пророчества Ницше превратились в реальность. Сложились предпосылки для массовых кровопролитных мировых войн. Вся современная либеральная химера глобализма идеологически питается трактатом Канта о вечном мире. В реальности старика из Калининграда упразднение армии и объединение договороспособных людей под синекурой культа разума должно прекратить все войны. Кант крепко ошибся и выпустил из бутылки лютого джина. Мир состоит из иерархий, а всякая апелляция к равенству и братству неизбежно заканчивается гильотиной и робеспьеровскими погромами. Только меритократия и власть сильных способны сбалансировать внутреннюю макаку в головах масс. Смотрите предыдущий раздел «Иерархии и меритократия». Если раньше столетиями воевали аристократы, пусть с рекрученной, но за пару тысяч лет это отдельный эпизод, то с торжеством прогресса начался геноцид, полетели атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в качестве жестов наглядной пропаганды. Станислав Лем. СМИ из послушных умножителей духовных благ превращаются в умножителей культурной дешевки. Искусство, поглощенное технологией, начинает следовать законам экономики. Человек оказывается заложником того, что сам создал, превращается в существо, которое по мере увеличения своих знаний все меньше может распоряжаться своей судьбой. Технологический прогресс как контркультура, выйдя за Сатурна в стабилизатор традиций, неизбежно превращается в Парижскую Олимпиаду. Уран, как высшая планета, уничтожает тело без оков Сатурна. Гуманизм превращается в трансгуманизм, а затем в постгуманизм хищных вещей века Стругацких и нейроманта Гибсона. Прогрессором стало чуждым человеческое в человеке. Примат технологии над смыслом есть конец жизни, дезинтеграция ее ключевых компонентов, разложение времени. Субъектность человека в религии и искусстве снабжает его четырьмя причинными основаниями Аристотеля, в первую очередь телос, цель, позволяющая задать разумное «зачем?». Но вот нахрена нужен каждый год новый айфон, каждое лето новая поездка, каждый сезон новая тряпка? Это предельно жмурный и неудобный вопрос для выгоревшего общества усталых потребителей, устраивающих спектакли. В неолиберальном дискурсе Урана без Сатурна человек есть объект. Просто дарвиновский кусок мяса, которым надо распоряжаться в ту или иную сторону во имя власти элит. Хайдеггер. Техника дегуманизирует, если человек не включает ее в схему тела и не находит ей ячейку в своем разуме, иначе он сам превращается в неживое. Не случайно астрологи ввели в начале 21 века Эриду. Это второй управитель Девы, по моей версии. Ангел трансгуманизма, описывающий все приключения Людена, андроида, постчеловека, чей дьявол в деталях, то есть в раздробленности, от которой по Толстому так невыносимо страдают и вымирают люди. Институт традиционного брака в объявленном годом семьи 2024-м трещал по швам. Виной тому даже не афтершок падения СССР, но сама суть постмодерна и неолиберальной парадигмы, кишащая лицемерием и несводимыми противоречиями. Развитие нон-стоп, легкость и свобода. Путешествуй и не привязывайся. Весь мир открыт. Зачем планировать? Живи сейчас. Авторитетов нет, есть только чувства. Жизнь равно достижению успеха и материальное потребление. Счастье равно сиюминутный кайф и наслаждение. В рамки потребления загоняется все от гамбургера и машины до музыки и любви. Переродившийся гуманизм, как нагноившаяся эстетика Бодлера, наслаждавшегося сохшимися цветами и разъедаемым опарышами трупом лошади, сыграл злую шутку с интеллектом, здоровьем, устройством общества и мироощущением масс. Но все это поправимо в силу коротких циклов перезагрузки бортового компьютера как отдельного хомо, так и его стат. Куда сложнее обстоят дела с семьей и деторождением. Ляльку не потребишь, свободе она мешает. Вложенные инвестиции далеко не факт, что отобьет. Нейросетью ее не зачать, ее будущее в акселе не просчитать. Куда логичнее проинвестировать себя в бизнес, купить три однушки и чилить на Бали, а не надрываться в родительстве и построении доверительных партнерских и детско-родительских альянсов. В дилемме «иметь или быть» Эриха Фрома пока неизменно побеждает «иметь», поскольку физиология мозга штрафует за сложные экзистенциальные маневры. Совдеповская уравниловка диктовала явно. Пионеры октября-то комсомольцы, марксизм, пятилетки, индустрия, ученые-инженеры, как элита под управлением партноменклатуры, убогий быт и страшный шарпотреб — но можно достать по связям и за границам.